мелкие каверзы Павел Александрович был неистощим. То выпьет сливки пред входом Федора Михайловича в столовую, и приходится покупать их на скорую руку в лавочке, и, конечно, плохие, а Федору Михайловичу ждать своего кофе. То пред самым обедом съест рябчика, и вместо трех подается два, и их не хватает. То во всем доме исчезнут спички, хотя вчера еще было несколько коробок. Все эти недочеты страшно раздражали Федора Михайловича, и он кричал на Федосью. А Павел Александрович, наделавший эти беспорядки, пожимал плечами и говорил: «Ну, папа, когда хозяйством заведовал я, этих беспорядков не было. Выходило так, что виновата в них я, вернее, моя бесхозяйственность». У Павла Александровича была своя тактика. В присутствии Федора Михайловича он был ко мне необыкновенно предупредителен. Передавал мне тарелки, бегал звать прислугу, поднимал салфетку, если я ее роняла, и прочее, и прочее. Федор Михайлович даже заметил раза два, что присутствие женского элемента, и в особенности мое, с Достоевскими, с Катей и Эмилией Федоровной он обходился за панибрата. Благодетельно действует на Павла Александровича, и манеры его мало-помалу исправляются. Но достаточно было уйти Федору Михайловичу из комнаты, как Павел Александрович изменял свое обращение ко мне. То он делал мне при посторонних нелестные замечания по поводу моего хозяйничания и уверял, что прежде все было в порядке. То говорил, что я трачу слишком много денег, а деньги будто бы у нас общие. То он изображал из себя жертву семейного деспотизма. Он начинал разговор о тяжелом положении сироты, который до сей поры жил счастливо в семействе и считался главным лицом. И вдруг чужой человек, это я-то жена, вторгается в дом, рассчитывает приобрести влияние и занять первое место в семье. Новая хозяйка начинает преследовать сына, делать ему неприятности, мешать ему жить. Даже обедать он не может спокойно, зная, что за каждым куском, который он ест, следит негодующий подозрительный взор хозяйки. Что он вспоминает прежние счастливые годы и надеется, что они вернутся, что он не уступит своего влияния на отца и так далее, и так далее. Молодые Достоевские не умели за меня заступиться, а старшие поднимали его на смех, но этим и ограничивалась их защита. Чтобы не уступить мне своего влияния на отца, Павел Александрович стал почти каждое утро ходить в кабинет Федора Михайловича, как только он придет читать свою газету. Иногда случалось, что тотчас слышался окрик Федора Михайловича, и Павел Александрович выскакивал из кабинета слегка сконфуженный, говоря, что отец занят, и он не хочет ему мешать. В другие разы он просиживал долго, возвращался с торжествующим видом. И тотчас начинал что-нибудь приказывать трепещущей Федосье. Мне же после этих бесед Федор Михайлович всегда говорил: «Анечка, полно ссориться с Пашей, не обижай его, он добрый юноша». Когда я спрашивала, чем же я обидела Пашу и на что он жалуется, Федор Михайлович отвечал, что это такие все пустяки, что слушать их уши вянут, но что он просит моего снисхождения к Паше. Меня иногда спрашивали: неужели я, выслушивая ежедневные дерзости и грубости Павла Александровича, видя его бесцеремонное к себе отношение, зная, что он наговаривает на меня Федору Михайловичу, я все молчала и не умела поставить Павла Александровича на настоящее ему место? Да, молчала и не умела. Не надо забывать, что хоть мне и стукнуло 20 лет, но в житейском отношении я была совершенный ребенок. Я провела мою немноголетнюю пока жизнь в хорошей, ладной семье, где не было никаких осложнений, никакой борьбы. Поэтому некорректные поступки Павла Александровича в отношении меня изумляли, обижали и огорчали меня. Но я на первых порах не сумела ничего сделать, чтобы их предотвратить. Да, кроме того, у Павла Александровича была особая манера – наговорить мне неприятностей и тотчас удалиться, не дав мне возможности ему возразить. А когда он опять появится, то я успеваю успокоиться, и мне не хочется начинать ссоры. К тому же я по характеру человек миролюбивый, и ссоры для меня всегда тяжелы. Да и что я могла предпринять? Жаловаться на него Федору Михайловичу? Но и без того Павел Александрович постоянно на меня жаловался. А тут я примусь жаловаться на пасынка. Во что бы обратилась тогда жизнь моего любимого мужа? Мне же хотелось беречь его покой, хотя бы самой было тяжело. Впрочем, мне была понятна досада Павла Александровича на перемену его привольной жизни. Но мне представлялось, что ему надоест делать мне неприятности и что он поймет всю неделикатность его отношения ко мне. А если сам не поймет, то ему укажут на это родные Федора Михайловича.